Глава 19. Сложный выбор. Если я использую пистолет, то услышат ли похитители Арии? Или о происходящем их уже предупредил тот здоровяк? Возник провокационный вопрос в моей голове. Как-никак на меня неслись два оборотня, а из оружия у меня остался только пистолет и нож. Автомат был бесполезен. Патроны закончились вместе с вампирами, которые теперь лежали грудой пепла на полу. «Хоть мешаться не будут», — подумал я, чувствуя, как решимость затмевает страх. «Хрен с вами», — оскалился я, выхватывая пистолет с такой скоростью, будто он был продолжением моей руки. Прицелился и два раза нажал на спусковой крючок, послав каждому оборотню по пуле. Первый монстр рухнул, споткнувшись о поломанную металлическую конструкцию, которая все еще стояла после моих манипуляций. Его массивное тело с грохотом приземлилось на двух людей, которые не успели прийти в себя. Их крики заглушались кляпами, но даже сквозь них слышались хриплые вопли боли. Оборотень своей тяжестью буквально раздавил их, превратив в кровавую кашу, отчего пол под ним стал похож на жуткий алый ковер. Волколак начал вставать, и его когтистые лапы заскользили по полу, оставляя на нем глубокие борозды. Он неуклюже переступал через тела, распарывая при этом животы, спины и лица еще троим людям, которые пытались отползти подальше. Их мучения были невыносимыми. Кляпы во рту не давали им полноценно кричать, и лишь их хриплые стоны разносились по залу. Я сжал зубы, стараясь игнорировать эти звуки. Времени на жалость не было. «Простите». Я мысленно извинился перед ними, хотя знал, что никто меня не слышит. Второй оборотень, казалось, не заметил, что произошло с его товарищем. Он продолжал двигаться ко мне. Его глаза горели злобой, а оскал демонстрировал ряд острых, как бритва, зубов. Я снова прицелился, чувствуя, как палец напрягается на спусковом крючке, но прежде чем я успел выстрелить, оборотень сделал стремительный прыжок, оказавшись слишком близко ко мне. «Твою мать!» — вырвалось у меня. Я едва успел отклониться, как его когти прошли всего в миллиметре от моего лица. Пистолет вылетел из руки и, ударившись о стену, отлетел куда-то в сторону. Я достал нож. Его лезвие блеснуло в свете стробоскопов. Оборотень зарычал. Его пасть раскрылась еще шире, словно он собирался проглотить меня целиком. Он набросился на меня стремительно, словно черный ураган, готовый смести все на своем пути, но к этой атаке я был готов. Блокировал удар когтистой лапы наручами, почувствовав, как металл скрежещет под давлением его острых когтей. В тот же миг свободной рукой я вонзил нож ему под ребра. Казалось бы, победа, и сейчас тварь растворится или сделает что-то подобное, но ничего не произошло. «Ёпрасоте!» — промелькнуло в голове, когда я понял, что клинок даже не пробил его шкуру. «Досадно!» — обидчиво прошептал я, чувствуя, как злость начинает овладевать мной. Не теряя ни секунды, я увел руку с ножом назад, готовясь к новому удару. Молниеносно нанес его в ухо монстра. Лезвие вошло глубоко, и оборотень взревел, отступая на несколько шагов. Он начал яростно трясти головой, пытаясь достать посторонний предмет, но его длинные пальцы с когтями только царапали воздух. Я не стал медлить. Активировал скрытый клинок на предплечье, короткий, но невероятно острый. Сделал ложный выпад влево, заставляя оборотня повернуться, и тут же атаковал. Первый удар в правый глаз. Оборотень взвыл, его массивное тело качнулось назад. Второй удар в левый глаз. Теперь он полностью ослеп. Монстр завыл от боли и попятился назад. Я накинулся на него и стал наносить смертельные удары в уязвимые места. Его морду уже практически невозможно было узнать. Она превратилась в кровавое месиво. Бурая кровь сочилась из ран, стекая по его шкуре и капая на пол. От ее запаха меня чуть не вырвало, но меня это не остановило. «Еще немного», — подбадривал я сам себя, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Но внезапно мощный удар сбил меня с ног. Я проехал по полу несколько метров, ощущая, как трение обдирает кожу на локтях и коленях. Мое тело врезалось в конструкцию с такой силой, что металл скрипнул, будто протестуя против такой нагрузки. Перед глазами на мгновение потемнело, и мир стал размытым пятном. «Да чтоб тебя!» — промелькнула досадная мысль в голове, когда я попытался сфокусироваться. Моментально нашел источник удара. Первый оборотень, который не так давно не мог встать на лапы, поскальзываясь на кровавой каше, уже мчался на меня. Его массивное тело было покрыто кровью. Человеческой кровью, которая теперь капала с его когтей и шкуры. Он двигался с невероятной скоростью, словно боль только еще больше разъярила его. Я заметил, что он ослеп на один глаз. Рана от меткого выстрела все еще сочилась бурой жижей. Хорошо. Значит, у меня есть преимущество. «Совсем не так я планировал умереть», — прошептал я, вставая на ноги и готовясь к схватке. Тварь сделала прыжок и перепрыгнула меня, очертив дугу с грацией, которую трудно было ожидать от монстра. Оборотень приземлился в полуметре от меня. Его когтистые лапы лишь чудом не задели мою голову. В следующее мгновение он развернулся и нанес удар лапой с такой силой, что мое тело отбросило на десятки метров. Я ударился спиной об дверь очередного коридора и сшиб ее с петель. Мир снова завертелся перед глазами, когда я прокатился по полу еще пару метров и, наконец, распластался, как сломанная кукла. От удара у меня перехватило дыхание, и я едва мог вдохнуть. Легкие горели, будто их заполнили раскаленным песком, а каждая попытка сделать вдох отзывалась острой болью в груди. И только благодаря бронежилету мои ребра остались целы. Оборотень медленно двинулся ко мне. Его шаги эхом разносились по коридору, словно удары грома. Его единственный глаз смотрел на меня так, будто хотел прожечь во мне дыру. Я чувствовал этот взгляд, холодный и безжалостный, который говорил «ты мой». Я попытался встать, но тело отказывалось подчиняться. Мои мышцы были словно парализованы, а ноги не слушались мозга. «Почему?» — подумал я, когда вновь упал на пол, едва успев приподняться на локтях. «Еще одна попытка». Я собрал все силы, пытаясь подняться, но результат был тот же. Тело просто не слушалось. «Мне хана», — понял я, чувствуя, как внутри нарастает отчаяние. Оборотень приближался. Каждый его шаг был размеренным, будто он наслаждался моим бессилием. Мне оставалось только ждать свою смерть, так как встать на ноги не получалось. Я смотрел на приближающегося монстра, и мое сердце колотилось в груди, словно пыталось вырваться наружу. Но внезапно что-то изменилось. В воздухе повисло странное напряжение, будто само пространство ожило. Оборотень замер, прищурив единственный глаз, словно почувствовал что-то неладное. Что происходит? Я недоумевал, чувствуя, как волоски на затылке встают дыбом. И тут я услышал это. Тихий шорох, почти неуловимый, но от него по спине пробежал холодок. Кто-то или что-то приближалось. Оборотень, который только что готовился завершить мою жизнь, внезапно замер. Его единственный глаз сузился, а массивное тело напряглось, словно он почувствовал угрозу за своей спиной. Он попытался развернуться, но не успел. Что-то мелькнуло в воздухе. Быстрое смертоносное движение, которое я едва смог уловить. Оборотень издал хриплый, полный боли рев, прежде чем его тело обмякло и рухнуло на пол с глухим ударом. А позади него стоял другой волколак. Крупнее первого, с массивной, будто выкованной из чистой силы фигурой. Его шкура была темной, почти черной, и казалась покрытой коркой запекшейся крови. В своих мощных лапах он держал позвоночник своего сородича, по которому медленно стекала багровая жидкость, капая на пол. «Что за...» Я смотрел на эту жуткую картину, и мысли путались у меня в голове. Новый оборотень был огромен. Его оскал демонстрировал ряд острых клыков, испачканных кровью, но что больше всего поразило меня, это его спокойствие. Он не рычал, не проявлял агрессии. Он просто стоял, как воплощение самой смерти, и наблюдал за мной. Я снова попытался встать, однако каждая клетка тела протестовала против любого движения. Боль все еще терзала меня, но теперь к ней добавился страх перед этим новым существом. Волколак сделал несколько шагов вперед. Его когти впивались в пол, оставляя на нем глубокие царапины, словно монстр намеренно демонстрировал свою силу. Он остановился рядом с телом поверженного оборотня и бросил позвоночник на землю, будто это был трофей. Звук удара гулко разнесся по коридору. Затем он повернул голову ко мне, и наши взгляды встретились. Его глаза горели холодным пламенем, но в них не было злобы или агрессии. Только странное, почти человеческое спокойствие. «Кто ты?» — хотел спросить я, но слова застряли в горле. И тут раздалась автоматная очередь. Иван пришел на помощь. Волколак медленно повернулся в сторону звука. Его массивное тело слегка напряглось. Он снова посмотрел на меня спокойным, пронизывающим взглядом и исчез в темноте коридора так же внезапно, как появился. «Что происходит в зале, я не мог знать», — подумал я, чувствуя, как сердце все еще колотится в груди. Я с облегчением посмотрел на потолок, пытаясь перевести дух. Боль в теле была невыносимой. Каждое движение отзывалось резкой судорогой. И тут я вспомнил про таблетки, которые дал мне Эдуард. «Вроде одна должна быть в кармане», — подумал я, лихорадочно шаря руками по одежде. «Точно, она там». Нащупал ее и дрожащими руками достал из кармана. Ловко закинул в рот, даже не задумываясь о вкусе. По моему телу мгновенно прошла теплая волна, будто кто-то влил в меня живительную энергию. Все мышцы, которые были напряжены, словно натянутая струна, расслабились. Боль в груди исчезла, как будто ее и не было. Я стал дышать полной грудью, чувствуя, как кислород наполняет легкие. Легко поднявшись на ноги, я огляделся. Только хотел побежать на помощь командиру, как услышал женский плач. «Аре?» — сразу вспыхнула мысль в голове. «Приоритеты быстро поменялись. Иван может справиться сам, а вот девушка нет». Бегло огляделся. Ножа нигде не было видно. Пистолет остался где-то в зале, а от автомата теперь толку ноль. «Где гранаты?» Я только сейчас вспомнил о них. «Кажется, я их потерял». «Все в мире меняется, кроме моей криворукости», — с сарказмом подумал я, испытывая досаду и раздражение. «Остаются только наручи и скрытый клинок. Ну что ж, придется действовать по старинке». С помощью эхолокации я определил, где держит Арию. Второй этаж. Быстро нашел лестницу и рванул вверх, перепрыгивая через ступеньки. Каждый шаг гулким эхом отзывался в пустом пространстве, но теперь это уже не имело значения. Время поджимало. В коридоре я увидел трех упырей, которые, судя по всему, охраняли дверь и явно не ожидали моего появления так быстро. Они заметили меня, и их глаза сверкнули красным светом, но я не стал дожидаться их атаки. Нет времени. Я бросился на них, словно хищник, вышедший на охоту. В прыжке оттолкнулся от стены, используя ее как трамплин, и нанес первый удар точно в нос первому упырю. Мои наручи тихо скрипнули, когда я активировал скрытый клинок и вторым ударом вонзил его прямо в грудь монстра. Серебро среагировало мгновенно. Тело упыря задрожало. Его плоть начала пузыриться, и он сгорел прямо на моих глазах, превратившись в горстку пепла. Я ушел от размашистого удара второго кровососа, сделав пируэт, который можно было бы принять за танцевальный, если бы не смертоносная цель. Мой клинок описал дугу в воздухе, и его острие перерезало упырю горло. Он зашипел. Его когтистые руки потянулись к ране, но было уже поздно. Тело вампира начало разрушаться, пока он падал на пол. Третий упырь попятился назад. Его глаза расширились от страха. Он явно не ожидал такого исхода и теперь колебался, стоит ли нападать. «Слабак», — только и подумал я, чувствуя, как холодная решимость затмевает все остальное. Я усмехнулся и ринулся на вампира. Оказавшись возле него в доли секунды, я нанес один единственный удар в его открытую, ничем не защищенную шею. Клинок вошел легко, будто масло разрезал. Упырь даже не успел закричать. Его тело вспыхнуло, как факел, и уже через мгновение он сгорел. Теперь путь был свободен. Я двинулся к двери, за которой, судя по эхолокации, находилась Ария. «Держись», — мысленно обратился я к ней, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Ворвался в комнату, готовый ко всему. Первым, кого я увидел, был здоровяк. Он стоял спиной ко мне, склонившись над Арией. Не раздумывая ни секунды, я нанес размашистый удар скрытым клинком. Лезвие сверкнуло в полутьме, и голова здоровяка покатилась по полу, оставляя за собой кровавый след. Его тело рухнуло на пол с глухим звуком, словно мешок с камнями. Два вампира, которые стояли чуть поодаль, повернулись в мою сторону и посмотрели на меня округленными от ужаса глазами. Они явно не ожидали моего появления и такого развития событий. Но прежде чем они успели что-либо предпринять, стена с треском взорвалась, поднимая облако пыли и щепок. Через пролом в комнату ворвался тот самый оборотень. Его массивное тело заполнило все пространство, а мощные лапы были покрыты кровью. Он двигался с невероятной скоростью, будто сам воздух расступался перед ним. Вампиры даже не успели вскрикнуть, как он разорвал их на части одним взмахом своих когтей. Их останки разлетелись по всей комнате, окрашивая стены и пол в багровый цвет. Когда все стихло, оборотень медленно повернул голову в мою сторону. В его взгляде было что-то странное. Не агрессия, а скорее узнавание. Затем он перевел взгляд на Арию, которая была связана и лежала на полу, слабо шевелясь. Тут я обратил внимание на его шерсть. Она была покрыта кровью, но проглядывались сухие участки. Рыжие, яркие, знакомые. «Не может быть!» — пронеслось в голове. «Кирилл?» В этот момент в комнату ворвался Иван с дробовиком в руках. Он целился в оборотня. Его палец уже лежал на спусковом крючке. «Стой!» — хотел крикнуть я, но слова застряли в горле. На размышление было не больше секунды. В этот момент время будто замедлилось. Каждое движение, каждый звук стали невероятно четкими. Тяжелое дыхание Ивана, скрежет когтей оборотня по полу, слабый стон Арии, доносящийся из угла комнаты. Нужно выбирать. Выбор был для меня действительно серьезным. На одной чаше весов лучший и единственный друг, с которым я дружил искренне и готов был отдать за него все. Кирилл. Человек, который всегда поддерживал меня, несмотря ни на что. Теперь он оборотень. Монстр, способный представлять серьезную угрозу, но... Он не убил меня, наоборот, спас дважды. Значит, в нем осталось что-то человеческое, что-то, что делает его Кириллом, а не просто безжалостной тварью. На другой чаше весов командир отдела К, Иван. Профессионал, который борется с вампирами и делает это результативно. Он мне не друг, но точно не враг. Если я обезврежу его, то ко мне возникнут вопросы. Возможно, тюрьма. А может, и еще что похуже. Но если я позволю ему выстрелить... Кирилл, мой друг, погибнет. Лучший друг. Тот, кто всегда был рядом. Что делать? Мысли путались, сталкивались друг с другом, как волны в шторм. Оборотень медленно повернул голову в мою сторону. Его алый глаз пронзил меня, словно видел мои колебания. Иван тоже посмотрел на меня. Его лицо было напряженным, но решительным. «Роберт, отойди», — произнес он. Его голос был холодным и твердым, как сталь. Я сделал шаг вперед, вставая между ними. «У меня нет другого выбора», — прошептал я, и в одно мгновение обезвредил командира, дав оборотню сбежать. «Что за хрень сейчас была?» — разозлился Иван, но в ход кулаки не пустил. «Роберт!» — закричал он. «Что за хрень?»